16. Прекрасно любить живого человека. Дасту, не ищи идеальный мир. На земле его нет. Красота соседствует с уродством, искренность — с лицемерием, признание — с забвением. Есть то, что мы не в силах изменить. Прими и продолжай путь. Принять не значит опустить руки. Помогай, чем можешь, как получится. Каждый день открывает для этого возможности. Искать совершенство — удел юности. Важнее найти согласие с самим собой. Внутренний мир — надежное убежище, где презрение преодолевается любовью, страхи — надеждами, отчаянное желание смерти — божественной жаждой жить. Там можно вспомнить и заново прожить любовь, которая уже не вернется вместе с ушедшим человеком. Ну и, укрывшись в крепости, мы не перестаем быть связаны с тем, что происходит за ее пределами. Буря за окном влияет на погоду в доме. Услышанное слово может ранить, удар в спину убить. Поэтому так важно вдумчиво делать выбор. Дочь, я вспоминаю себя, 20-летнего, и свое жгучее желание изменить мир. Кем я был? Идеалистом с высокими запросами? Верующим с обостренным чувством справедливости? Мне хотелось, чтобы люди не стеснялись быть не такими, как другие. Ясно представлял, каким качественным может стать общество. Спустя сотни попыток донести, показать, я обессилел. Извел себя мыслями: я слабак, мои идеи ничего не стоят. Женщина, с которой тогда встречался, сказала: «Твои переживания доказывают, что ты живой, это прекрасно, любить живого человека». Принял мир таким, каков он есть. Помочь или пройти мимо — мой ежедневный выбор. Если решил помогать, сделай это и радуйся, что Вселенная через тебя откликается на чьи-то молитвы. Я видел немало состарившихся идеалистов. Печальная картина. Дасту, быть убежденным в своей правоте так же страшно, как навязывать другим свою искренность. Идеализм часто оборачивается трагедией. Сегодня, дописывая тебе 16-е письмо, спросил себя: не являются ли эти строки эгоистичным желанием донести до близкого то, что я считаю самым верным и полезным? Скорее нет, чем да. Скучаю, папа.